Глава 9. Я смотрела на сестру и поражалась ее спокойствию. Мне, конечно, этот герцог и даром не нужен, но обидно, что обратил внимание не на меня, а при прочих равных выбрал Аманду. Украдкой посмотрела в зеркало, а потом на сестру. Я блондинка с длинными, слегка вьющимися волосами, которые сейчас висели как пакля и потеряли свой естественный золотистый цвет. Аманда, шатенка, с прямыми волосами, короче моих. Она никогда не следила за своей внешностью. Ее волевое лицо было обветрено, карие глаза горели бешеной энергией. У меня же энергии не было вообще. Я настолько ослабла, что даже не могла сама передвигаться. Мои ярко-голубые глаза потеряли свой озорной блеск. На белой коже лица виднелись синяки и ссадины. Румянец пропал. «Красотка!» – подумала я с сожалением, как ни крути, но от правды не уйти. Настроение упало еще ниже. Хотя до появления Аманды мне казалось, что хуже не будет. «Конфетка, ты делаешь бурю в стакане воды!» Лед в моем сердце расплавился, когда она назвала меня детским прозвищем. «Как думаешь, почему герцог начал в открытую флиртовать со мной в твоем присутствии?» «Дяде Итану нравится Амелия», – неожиданно произнесла Оливия, и мы с сестрой, не сговариваясь, посмотрели на нее. «С чего ты взяла?» – краснее выпалила я, лихорадочно вспоминая, что могло натолкнуть ребенка на такую странную мысль. «А ты наблюдательная девочка», – похвалила Оливию сестра. «Потому что он смотрит на тебя, когда ты не видишь, следит за тобой взглядом», – поделилась Оливия своими наблюдениями. «Устами младенца, конфетка», – смеется Аманда. «Девочка говорит правду, а мне твой герцог и даром не нужен. Не стоит ревновать к сестре, да и вообще никому ревновать не стоит». «Стоп, стоп, стоп!» – простонала я. «Сейчас мой мозг взорвется!» «А о чем вы обе говорите? Вы в своем уме?» Я переводила недоумевающий взгляд с одной на другую, но не заметила и следа ухмылок. «Значит, они серьезно думают, что герцогу я нравлюсь? Он мог просто присматриваться к новому человеку в замке, ведь обо мне он ничего не знает». «Мы-то в своем, да, Оливия?» В подтверждение слов Аманды девочка кивнула. «А вот ты, кажется, от ревности голову потеряла». «Акстись, сестренка, ты знаешь герцога всего ничего, и явно знакомство было не из приятных, если учесть те синяки и ссадины, которые я вижу на твоем лице». «Ты говоришь глупости», — отмахнулась я. «Я не ревную. Чтобы ревновать, нужно любить. А я его едва знаю». Я действительно так думала. Герцог показал себя не с самой хорошей стороны. Любви уж точно нет, только интерес, и то малюсенький, почти незаметный. «Всякое бывает», — философски произнесла Аманда, подмигивая Оливии. «Бывает, что любовь из ревности рождается». «Хватит нести чушь, Аманда», — раздраженно отмахнулась я от ее нелепых предположений. «Мне просто было неприятно. Понимаешь, я не могу здесь даже помыться, а ему до этого нет никакого дела». «Почему его должна волновать твоя гигиена? Очнись, Амели!» Сестра помахала передо мной рукой. «Ты в замке темного мага. Он хозяин всей округи, и ты правда считаешь, что герцога Вильгурского должна волновать твоя немытая жопа? Прости, сестренка, но она даже меня не особо волнует. Меня больше заботит твое здоровье». «Какая же ты все-таки грубиянка, Аманда!» – рассердилась я. «Это жизнь, конфетка, и пора бы уже перестать верить в розовых единорогов», – отмахнулась от моих переживаний сестра. «А что, розовых единорогов не существует?» – дрожащим голоском спросила Оливия. Это прозвучало так трогательно, что даже Аманда сжалилась над бедной девочкой. «Розовых не существует, а только белые», — ответила сестра, и я благодарно ей улыбнулась. «От белых единорогов вернемся к темному герцогу», — улыбнулась сестра. «Аманда, я не хочу об этом говорить. Какой в этом смысл?» «Что значит «какой»? Если герцогу ты понравилась, то будь осторожнее». «Будь или не будь, но над нами висит проклятие, и даже смерть не разлучит нас, никогда не прозвучит для нас», — мрачно сказала я. «Это проклятие не помешало нашей матери родить нас», — как обычно отмахнулась Аманда. «Ну да, только от трех разных мужей», — напомнила я ей горький путь нашей мамы. «Так даже веселее», — улыбнулась Аманда, да только глаза остались серьезными. «Жить с одним мужчиной всю жизнь, да это подобно... Давай не будем вдаваться в подробности при ребенке». Едва успела я остановить разговорчивую Аманду. «И вообще, мне кажется, что тебе пора». «Амелия!» «Да, я знаю, что розовых единорогов не существует, зато есть белые», — вставляет Оливия. «Точно!» — рассмеялись мы, а я добавила. «Есть белые, и нужно использовать любую возможность, чтобы снять с нашей семьи это проклятие». Аманда закатила глаза к потолку и покачала головой, что в ее интерпретации означало мою неисправимую наивность. Иногда мне казалось, что она слишком легкомысленно относилась к семье и семейному проклятию. Однажды я у нее спросила, почему она не беспокоится о том, что нас никто не возьмет в жены, а она отделалась общими фразами. В замке темного герцога наверняка должны были быть книги по проклятиям и способы от них избавиться. Не зря я попросила разрешения посещать библиотеку. Если эти книги там есть, то я их обязательно найду.